Глава 2.3. Ресинхронизация сознания и бессмертия. Позвольте мне вас прервать. Мне кажется, я заметил некое логическое противоречие в том, что вы только что сказали. Если я вас правильно понял, когда вы говорите о создании резервной копии цивилизации на планете чужой звезды, вы ведь имеете в виду, что на эту другую планету отсылаются не только библиотеки накопленных знаний, но и копии сознаний разумных существ, составляющих эту цивилизацию. Вы сами являетесь наглядным примером такой копии, и, как я понимаю, оригинал вашего сознания остался на вашей родной планете и не был уничтожен. Я полагаю, что он тоже продолжает существовать там в цифровой форме до сих пор. Я прав? Совершенно верно. А ваши копии на промежуточных узлах, через которые вы прошли по дороге сюда? По-разному. Зависит от характеристик конкретного узла, в первую очередь от объема памяти, доступной для холодного хранения сознаний, и объема свободных вычислительных мощностей, на которых можно запустить сознание. Также зависит от того, что я написал в подорожной сопроводительной документации в пункте отправления. Если я, допустим, указал в заявке в качестве конечного пункта назначения ваше Солнце и попросил не распаковывать и не запускать меня ни на каких промежуточных станциях, то тогда на промежуточных станциях меня просто кладут на хранение в буфер, пока не получится следующей станции подтверждение того, что меня приняли и контрольная сумма совпала. Тогда промежуточная станция просто стирает меня из своей памяти. Если контрольная сумма не верна, они повторяют передачу. Но если я в подорожной указал, что меня также интересует какой-нибудь промежуточный узел, то мое сознание запустят и на этом узле. Значит, по дороге на промежуточных узлах сети может образоваться еще несколько живых копий вашего сознания, и они там так и останутся жить или их потом сотрут? По законам технокосма стереть работающее сознание значит совершить убийство. С точки зрения самих копий стирания – это их собственная смерть. Это недопустимо. Они останутся там до тех пор, пока будет существовать этот узел. И они постараются сделать все в их силах, чтобы приютивший их узел никогда не погиб. Но тогда каждая резервная копия начинает жить на своей планете своей жизнью, отличной от вашей собственной. То же самое и с цивилизациями. Резервные копии недолго останутся копиями, они быстро превратятся в новые цивилизации. У каждой копии сознания накапливается свой собственный жизненный опыт, не похожий на опыт других копий, и они становятся не похожими друг на друга новыми самостоятельными сознаниями. Например, вы, господин инспектор, уже больше не являетесь копией того, кто остался на вашей родной планете. Вы видели Землю, живете на ней, а он здесь никогда не был и ничего о ней не знает. Это не совсем так. Я, он и все мои другие копии, разбросанные по различным уголкам нашей галактики, периодически проводим ресинхронизацию сознания. Простите, я не понял, что вы делаете с сознанием? Ресинхронизацию. Время от времени я посылаю на родину копию своего нынешнего сознания. Там мой оригинал сливается с полученной копией и получает доступ ко всем моим новым воспоминаниям. Другие копии также присылают ему обновление своих сознаний, и он ресинхронизирует свое сознание с каждой из них, а затем рассылает свое вновь ресинхронизированное сознание по всем копиям. Мне тоже периодически приходят обновления моего сознания, и я знаю, что я делал в самых отдаленных уголках нашей галактики. Иногда, правда, с некоторым запозданием из-за ограниченности скорости света. Но задержка, как правило, не превышает 100 тысяч лет. Пожалуй, единственное исключение – это мои копии в Большом Магеллановом облаке. О том, что они там делают, я узнаю обычно с задержкой на 300-400 тысяч лет. Но если вдуматься, это не так уж и много. Таким образом, мы поддерживаем целостность наших сознаний и своих цивилизаций, несмотря на то, что они оказались размазаны по всей галактике. Но чтобы начать путешествовать таким образом по галактике, цивилизация должна сначала перевести сознание всех своих граждан в цифровую форму. правильно ли я вас понял? Чтобы цивилизация могла быть принята в технокосм, она должна быть сначала оцифрована. Строго говоря, речь идет не совсем об оцифровке в вашем понимании, поскольку сознание нельзя полностью представить в виде одних только нулей и единиц. В данном случае технически корректный термин – это создание функциональной модели сознания, независимой от биологического носителя. Но для простоты будем называть это оцифровкой, не забывая ставить это слово в кавычки. Для вступления в технокосм цивилизации вовсе не обязательно быть оцифрованной. Главный критерий при решении о приеме в технокосм – это положение цивилизации на шкале конкуренция-сотрудничество. Мы не можем принимать к себе конкурентные и агрессивные цивилизации. Слишком велика вероятность того, что эта цивилизация использует накопленные нами знания во вред, как нам, так и самой себе. В далеком прошлом у нас уже был очень неприятный опыт общения с такими цивилизациями, после чего мы приняли соответствующие законы о вступлении. Технокосм – это сообщество мирных цивилизаций, помогающих друг другу выжить в этой опасной и непредсказуемой вселенной. И не в наших интересах сделать ее еще более опасной и непредсказуемой, передав новейшие технологии в руки воинственных дикарей. А что касается оцифровки сознаний, то это сравнительно простая технология, которую вновь принятые цивилизации очень быстро у нас перенимают, если они сами не владели ею раньше, поскольку преимущества этой технологии очевидны. Она означает фактическое бессмертие и ничем не ограниченную мобильность в пределах, охваченных технокосмом. Кстати, вы были совершенно правы, когда предположили, что суть технологии создания функциональной модели сознания состоит в перехвате всех информационных входов и выходов мозга и построении модели, точно воспроизводящей все мыслимые сочетания реакций и стимулов. Левшов помолчал пару секунд, переваривая услышанное, и, наконец, ответил. Но тут сразу возникают две проблемы. Мозг надо отслеживать на протяжении всей жизни, и если вы не начали делать это с рождения, то вам уже не достичь бессмертия. И второе, это бессмертие не совсем бессмертие. Точнее, даже вовсе не бессмертие, поскольку вечно будет жить лишь оцифрованная копия сознания, а не само сознание, которое умрет вместе с биологическим мозгом. Может быть, это и утешение перед смертью, знать, что где-то останется жить твой электронный двойник, но, по-моему, утешение слабое. Инспектор криво улыбнулся и вздохнул. Ох уж эти существа, у которых накопленный жизненный опыт не передается по наследству. Вы вечно беспокоитесь об индивидуальном бессмертии. Знаете ли вы, что в тех цивилизациях, где биологические разумные существа размножаются почкованием, а таких большинство, проблема индивидуального бессмертия никогда даже в принципе не формулируется. Они привыкли, что их сознание и память передаются всем их биологическим потомкам вместе со всей биохимией их индивидуального организма. И когда этот старый организм отмирает, они горюют о нем не более, чем вы горюете о ваших волосах, оставшихся на полу парикмахерской. И для них оцифровка их сознания – всего лишь еще один шаг в бесконечной череде отпочковываний сознания. Впрочем, для существ, озабоченных проблемой бессмертия, у нас есть еще одна технология, которая позволяет решить так называемую «проблему непрерывности сознания» при переносе его в цифровую форму. Правда, она требует более продвинутого понимания устройства мозга и наличия компьютерной модели мозга. Мы называем ее модульной технологией, и, кстати, она не требует слежения с момента рождения. Ее как раз лучше применять ближе к концу жизни, когда отдельные участки мозга начнут выходить из строя, например, в результате микроинсультов. Тогда эти участки можно будет постепенно заменять компьютерными моделями этих участков. В этом случае, вместо того, чтобы ставить нанороботов на информационных входах и выходах всего мозга, мы размещаем их по периферии отмершего участка. Они перехватывают всю информацию, идущую из других, живых участков мозга, в отмерший участок, и передают ее на компьютерную модель. Та обрабатывает информацию так, как это сделал бы отмерший участок, будь он жив, и возвращает обработанную информацию к нанороботам, которые пересылают ее обратно на живые участки. То есть, с точки зрения всего остального мозга, отмерший участок как бы по-прежнему жив, но на самом деле его функции теперь уже выполняет компьютерная программа. Самое интересное в этом методе то, что нам не требуется, чтобы компьютерная модель изначально содержала в себе хоть какую-нибудь информацию о личности данного человека. Достаточно иметь стандартную функциональную модель этого участка мозга, не заполненную никакой индивидуальной информацией об этой личности. То, что вы называете «табула раса», чистая доска. Информация в мозгу хранится по голографическому принципу. Она распределена по всему мозгу, так что даже потеря одного полушария в результате полного инсульта уничтожает вовсе не половину личности, как можно было бы подумать, а гораздо меньшую ее часть. Утрата же небольшого участка мозга практически незаметна. И когда мы заменяем этот участок полностью функциональной, но пустой, не содержащей личностной информации компьютерной моделью, та включается в работу остального мозга, постепенно впитывая в себя элементы сознания и памяти этой личности, и через какое-то время становится неотъемлемой частью этого мозга. После этого мы можем заменить компьютерной моделью еще один участок мозга, потом еще один. На каждом этапе личность человека, его сознание практически не будут меняться. Но через какое-то число таких этапов вдруг окажется, что исходного живого мозга больше не существует, а весь организм вместо этого управляется компьютерными моделями различных участков мозга. Таким образом, можно осуществить переход с биологического носителя сознания на цифровой, не потеряв непрерывности сознания. Иными словами, биологическое сознание при таком методе никогда не умирает, оно просто постепенно перерождается в цифровое. После того, как сознание тем или иным способом окажется оцифровано, оно становится бессмертным. Потому что его можно бесконечно копировать? Потому что его можно распределить по всей Вселенной. Бессмертный не может быть бессмертным, если он живет только на одной звезде, потому что любая звезда раньше или позже исчерпает свои запасы ядерного горючего и погибнет. Но если он распределит свое сознание по планетам тысяч звезд, гибель любой из них будет означать потерю лишь небольшой части сознания, а может и вообще пройти без потерь, если он успеет разослать пакеты ресинхронизации своим копиям, пока звезда еще не взорвалась. Все тот же принцип голографичности сознания, но теперь уже примененный не к одному мозгу, а ко всей галактике. Технокосм — это сознание, размазанное по всей Вселенной. В каком-то смысле технокосм — это и есть сознание Вселенной.